Литовцы соглашались на объединение с поляками, но не на таких условиях, каких желали в Польше. «Король должен свободно избираться как в Польше, так и в Литве», – кричали с мест литовцы и русские. Примечание здесь подразумевает русских из земель, входящих в литовское княжество. «Сеймы раздельные у вас и у нас. В литовском государстве остаются все русские области. Государственным языком остается русский. Границы Литвы должны быть прежними, без изменений». Развязка наступила в первый воскресный день Великого Поста. В ответ на непреклонное требование польского панства слить представителей обоих народов в общий польско-литовский сейм, литовско-русские вельможи решили больше не участвовать в заседаниях и разъехались по домам. Однако за полное объединение Литвы и Польши стояла военная сила литовского княжества, среднее и мелкое литовское и русское дворянство, в большинстве своем принявшее католичество. Опираясь на них, польское правительство решило заставить литовских вельмож пойти на объединение. Коронные советники заседали непрерывно. Наконец, решение было принято. Оставалось главное – склонить короля Сигизмунда на строгие меры. Все знали, что король питал нежные чувства к своей вильнинской родне и благожелательно относился к чаяниям литовцев. Коронный маршал Ян Фирлей, архиепископ Гнезненский, епископ Краковский и канцлер польского государства Валента Дембинский стояли перед закрытой дверью королевских покоев, не решаясь ее открыть. За дверью слышался женский визг, смех и веселые голоса. «Ваша эксцелленция», – зашептал коронный маршал архиепископу, – «вы войдете первым. Ради вас его величество прервет свои забавы». «Да-да, ваша эксцелленция, его величество любит и уважает вас», – поддержал канцлер. Архиепископ промолчал. Он сегодня видел дурной сон и не знал, на что решиться. Выгодно ли ему сейчас нарушить королевское веселье, и не разгневается ли на него король? «Может быть, мне войти первым?» – вызывающе спросил краковский епископ Филипп Подневский, придвигаясь к двери. Архиепископ гневно взглянул на него. В это тяжелое для католической Польши время два главных иерарха польской церкви враждовали между собой. Архиепископ Яков Уханский явно склонялся к протестантской церкви, надеясь в случае, если протестанты возьмут верх, стать независимым от римского папы, главой польского духовенства. Король Сигизмунд Август также благоволил протестантам и едва сам не покинул лоно католической церкви. «Ваша эксцелленция, мы навсегда можем потерять литовско-русское княжество, если сейчас не проявим необходимую твердость», — волновался коронный маршал. «Ждать нечего, король может развлекаться бесконечно». «Хорошо», — сказал архиепископ, — «да поможет нам Бог». И, распахнув двери, он решительно шагнул в комнату. За ними вошли маршал Ян Фирлей, канцлер Дембинский и Филипп Подневский. В кабинете короля шла игра в жмурки. Сигизмунд Август, король польский, завязанными глазами гонялся за придворными дамами. В тот момент, когда архиепископ открыл дверь, король схватил в охапку пани Алоизу, полную молоденькую женщину, и стал ее целовать. Две другие дамы засмеялись, захлопали в ладоши и закричали: «Браво, браво, ваше величество!» Увидев в дверях нахмурившего брови архиепископа в черной сутане, пани Алоиза что-то шепнула королю в самое ухо. Сигизмунд Август снял повязку с глаз и с неудовольствием взглянул на вошедших. «Ваше величество», — сказал архиепископ, стараясь не смотреть на женщин, — «я прошу несколько минут вашего внимания». «Нельзя ли отложить на завтра, ваше священство?» — просительно сказал король. Его длинное лицо еще больше вытянулось. «Никак нельзя, ваше величество. Важные государственные дела требуют немедленных действий». Король с сожалением посмотрел на придворных дам и вздохнул. «Придется нам сделать перерыв, мои прекрасные пани. Прошу вас, подождите в моей спальне». «Прекрасные пани не дают мне ни за что взяться, хотя бы я и хотел», — сказал он, улыбаясь, когда женщины скрылись за дверью. «Садитесь, ваше священство, садитесь, панове». Он вытер вспотевший лоб кружевным платком, по-стариковски частыми шажками подошел к бархатному креслу и с кряхтением опустился в него. Архиепископ сел в кресло напротив королевского, канцлер рядом с архиепископом, епископ Краковский сел поодаль, Коронный маршал, несмотря на приглашение короля, остался стоять.